Глава 31. Владимир на правах будущего мужа представил Варвару Леонтьевну своим родным и близким. Его отец и мать были уже пожилые люди, при этом отец был военным в отставке. Также у него был младший брат, заканчивающий в этом году гимназию, и двоюродная сестра Соня. Это была миловидная худенькая девушка небольшого роста, с большими выразительными голубыми глазами и светлыми волосами, заплетенными в косу. Ей было 24 года, и она была не замужем. Вот Соня-то сразу генеральше не понравилась. Она слишком ластилась к своему кузену и смотрела на него преданными глазами. Варвара Леонтьевна стала ревновать, но Владимир, казалось, ничего не замечал. В итоге генеральша затаила свою ревность, и если вдруг Владимир заговаривал о Сонечке, у нее сразу портилось настроение. А Владимир понемногу общался с детьми Варвары Леонтьевны. Ему очень хотелось, чтобы они к нему относились как к близкому человеку, с симпатией и уважением. Проще всего было с Гошей. С ним достаточно было несколько раз поиграть в любимые забавы малыша, и он уже привязывался и начинал испытывать симпатию. Еще он любил подарки, а Владимир каждый раз приносил ему игрушки. А вообще Гоша активно развивал речь благодаря Маше. Он уже знал, например, названия цветов и животных. Маша специально для него сделала книжечку с акварельными рисунками зверей и птиц. Так что с ними можно было пообщаться, и он бойко отвечал на вопросы. С Костиком тоже было не особо сложно. Он рассказывал мальчику про всякие военные дела, про то, как управлять солдатами, какое есть вооружение и так далее. Костик очень хотел пострелять из настоящего пистолета, но это было слишком рискованно. Но Владимир как-то принес пистолет, вынул из него пули, и Костик подержал его, рассматривая. Пистолет для него был очень тяжелым, зато Владимир подарил ему игрушечный, но который очень похож был на настоящий и учил прицеливаться. В общем, мальчику нравился этот бравый военный. А вот с Аглаей было сложно. Она Владимира не особо признавала. Общалась вежливо, но формально. Владимир знал, что она увлекается колдовством и как-то принес ей в подарок набор трав для зельеварения. Девочка его поблагодарила, но и только. Аглае не нравилось, что у мамы появился этот жених. Она считала, что он отнимает на себя внимание мамы, и непонятно вообще, кто теперь для нее важнее, он или дети. Владимир быстро понял, что с Аглаей будет непросто, и что она ревнует Варвару Леонтьевну к нему. В общем, Владимир очень старался стать частью семьи генеральши. Она видела его усилия и была очень благодарна ему. Тем временем решено было, что Владимир переедет после свадьбы к ним из своей холостяцкой квартиры. Ради этого Варвара Леонтьевна затеяла ремонт в гостевой спальне, переделывая ее под будущий рабочий кабинет Владимира. Она сама выбрала отделку и мебель, деревянные книжные шкафы, добротный письменный стол и черное кожаное кресло. Как-то Богдан Данилович был в гостях у генеральши вместе с Дианой, и он обратил внимание на статуэтки, которые стояли в гостиной. «А чьи это работы?» «Вы не поверите, это наша няня», — ответила Варвара Леонтьевна. «Как? Няня?» «Ну да, она учится на скульптора у Матвея Афанасьевича Чижова», — гордясь своей подопечной, сказала генеральша. «А, ну тогда другое дело, все понятно, у такого мастера». «А вот что, можно ли у нее заказать статую?» «Сейчас я ее позову», — отозвалась Варвара Леонтьевна. Маша пришла как есть, в своей форме няни, она как раз кормила Гошу и немного запачкала передник. «Так вы здесь работаете?» — спросил ее Богдан. «Да, я няня в этой семье», — ответила Маша, — «зарабатываю на свое обучение скульптуре». «У вас отличные вещицы получаются, а собачка, ну, просто восторг!» — восхитился Богдан Данилович. «Спасибо большое, мне очень приятно». «Богдан Данилович — тонкий знаток искусства, коллекционер», — вставила генеральша. «О, мне вдвойне приятна ваша похвала, Богдан Данилович», — отозвалась достоинством Маша. «Можно ли у вас заказать небольшую бронзовую статуэтку на сюжет «Кошка охотится за голубем»?» «Да, конечно, будет готова через 3 недели». Маша прикинула в том числе время, нужное, чтобы понаблюдать за кошками во дворе. «Договорились. Плачу 15 рублей». «Это очень щедро, спасибо вам». Маша уже была в восторге от этого заказа. и началась работа. Сначала Маша делала много эскизов кошек в охотничьей позе, когда она вся замирает и только чуть-чуть подрагивает кончик хвоста. Потом она сделала статую из глины, долго работала над каждой деталью. И, наконец, отливала в бронзе в мастерской Матвея Афанасьевича. Получилось очень достоверно, и в то же время Маша привнесла несколько выразительных деталей. Это была не просто зарисовка с натуры. Она сделала позу кошки более грациозной и интересной, а голубя — таким важным и упитанным. Богдан Данилович, которому послали готовую работу, пришел в восторг. Он считал, что у девушки настоящий талант, особенно к изображению зверей и птиц. Он поставил эту статуэтку на камин в своей гостиной и частенько любовался ею, думая заказать еще одну. А Маша так радовалась, теперь у ее работ есть еще один покупатель. Ей надо каким-то образом заявить о себе, чтобы ее заметили. Лучшее средство для этого было бы поучаствовать в выставке. В России сейчас самым модным и актуальным был стиль модерн, в том числе в скульптуре. Прекрасные женщины, плавные текучие линии, декоративность. Скульптура была призвана украсить пространство. Маше нравился этот стиль, и она стала пробовать выразить себя в нем. Ей пришла в голову идея сделать циркачку со змеей в широких струящихся шароварах, прихотливой позе, полной изящества. Такая работа могла занять несколько месяцев, но Маша не торопилась. Ее учитель очень хвалил статуэтку кошки с голубем, говоря, что в ней ярко воплотились черты ее художественного стиля. Но лучшие работы Маши были еще впереди.